Приложение 1. Пример ставов из древнего магического сборника «Серая кожа». Данная книга посвящена исландским гальдроставам, магии и фольклору. Это упорядоченный классификатор исландских гальдроставов, чародейских знаков из разных рукописей и коллекций. Изображение можно найти в физической книге. Шлем устрашения. Можно носить в виде амулета, можно наносить на предметы, на тело. Защищает и отражает все негативное от вас. Наводит гипнотическое состояние. Здесь и далее представлены примеры ставов из древних магических манускриптов. Став «Чтоб девицей овладеть». «Чтобы овладеть девицей, нанеси став на свою ладонь своим пальцем кровью своей». «Приворотный став». «Чтобы девица тебя полюбила, вырежи на сыре или хлебе ножом сей став и дай ей съесть, верь в силу става». «Приворотный став». «Чтобы девица полюбила, нанеси на ладонь слюной и поприветствуй ее». «Став для удачной ловли». «Став для того, чтобы заполучить девицу». «Став для попутного ветра». «Став для вещих снов». «Став вещих снов, роза любви». «Приворот». «Нанеси на ладонь ставы слюной, постясь, и пожми ей руку». «Приворот». «Нанеси на ладонь ставы и окропи кровью из своей правой груди, вложи ей в руку». «Получить желаемое». «Вырезать ставы и положить под голову при сне». «Оберег, супротив недругов». «Каупалоки или Локи сделка». Помогает осуществить любую сделку, также универсальный знак для продажи чего-либо. Как один из вариантов, обрядово нанесите став на фото продаваемой вещи на убывающей луне, и она обязательно быстро продастся. Кольцо удачи. Кольцо удачи. Кто владеет им, будет всегда удачлив.